как Мишка упал с самолета. Саша с папой ездили в аэропорт. Там Саша видел самолеты совсем близко. «Они даже больше нашего дома», — рассказывал он. «Такие большие, как отсюда и до церкви». «Так не бывает», — сказала Маша. «Они же в небе вот такие маленькие». «А вот и бывает», — сказал Саша. «А внутри у них сидят люди, а впереди пилот. Давай поиграем в самолет». Они поставили в ряд стулья. Вместо руля взяли табуретку от пианино. Маша была пассажиркой, а Мишка и кукла Таня — ее дети. А Саша, конечно, был пилотом. «Скажите, пилот, вы будете осторожно ехать?» — спросила пассажирка. «Ехать?» — переспросил пилот. «Мы не поедем, мы полетим». «Тогда летите осторожно, чтобы мои дети не выпали из самолета», — попросила пассажирка. «Не волнуйтесь, пассажирка», — успокоил пилот. «Я буду осторожен. Но на всякий случай у нас есть парашюты. Привяжите их к вашим детям». И они полетели. Бр-бр-бр-бр-бр. Самолет стал подниматься в воздух. «Ой!» — закричала пассажирка. «Моих детей ужасно укачивает!» «Ничего не поделать!» — спокойно сказал пилот. «Мы набрали высоту 100 метров и летим над Африкой!» «Ой!» — снова закричала пассажирка. «Моя дочка выпала из окошка!» «У нее был парашют?» — крикнул пилот. «Был!» «Тогда все в порядке!» «Мой второй ребенок тоже выпал из окна!» — снова закричала пассажирка. «А у него был парашют?» «Нет, парашют был только один». «Значит, он умер», — сказал пилот. «Ой-ой-ой!» — завизжала пассажирка. «Тогда нам нужно вниз!» И самолет стал снижаться. Бр-бр-бр-бр. Какое счастье! Дети оказались живы и здоровы. И кукла Таня с парашютом, и Мишка без парашюта. «До свидания, пилот!» — попрощалась пассажирка. «Спасибо, что подвезли!» «До свидания, пассажирка!» — попрощался пилот.